Глава третья. Галина. До последнего надеялась, что босс наконец-то решил меня счастливить. Наивная. «Доброе утро, Антон Петрович», — защебетала максимально приветливо, но мой порыв тут же бесцеремонно осадили. «Галиночка Романовна, что это вы у нас разбушевались?» Притворно-ласково проворковал босс и, посопев, заговорил жестче. «Почему на коллегах срываетесь?» «Я все понимаю. Праздники на носу. Крупный проект на грани срыва. Но вы же профессионал». «Проект в работе. О каком срыве идет речь?» Вернувшись к официальному тону, уточнила я, но босс решил зайти с другого бока. «Заскочите ко мне». Безапелляционно потребовал он и, прежде чем завершить звонок, добавил. «Только быстро. Через 10 минут у меня важный посетитель». «Знаем мы ваших важных посетителей», — проворчала я в трубку, давно пикающую короткими гудками, и, обреченно вздохнув, заблокировала компьютер и покорно отправилась на ковер. В дверях отдела наткнулась на безвинно униженную и оскорбленную Машку, но эта зараза даже дорогу мне не уступила. Шмыгая носом, вздернула подбородок и, толкнув меня плечом, ввалилась в кабинет. Глазенки опухли и покраснели, губы надуты, подбородок дрожит, но от яркой помады не осталось следа. Ну-ну, все ясно. Не иначе любимый босс успокаивал в поте лица и на всякий случай сделал искусственное дыхание рот в рот. Или на колени несчастную поставил. Взял посильную плату за поддержку и покровительство, так сказать. Просто фу. С момента моего назначения на должность начальника проектного отдела этот козел, несмотря на наличие жены, все время подбивал ко мне клинья. В ответ на мой отказ лишь посмеивался, но попыток не оставлял и свои грязные намерения никак не маскировал. Подходя к приемной, я постаралась взять себя в руки и отбросить сомнения, напомнив себе, что против нападок босса теперь имею вполне весомый козырь. Личная помощница Антона Петровича мое появление заметила не сразу. Разложив перед собой батарею декоративных косметических средств, она наводила марафет, достойный самого крутого корпоратива. «Привет, Лариса», — поздоровалась я и, плюхнувшись на стул для посетителей, усмехнулась. «У тебя какое-то важное событие, что ли? Зачем такой боевой раскрас?» «Ой, и не говори, важнее некуда». Даже не отрываясь от увлекательного процесса наслоения брендовой штукатурки, отозвалась она и, причмокнув губами, улыбнулась. К боссу какой-то очень важный посетитель должен приехать. Иностранец, красавец и все такое. Холостой, между прочим. «О как!» — впечатлилась я и, улыбнувшись, поддразнила. «И ты готовишься охмурять? Он хоть по-русски-то говорит?» «Да какая разница?» — фыркнула Лара и, похлопав ресницами, добавила томным голоском. «Мне главное — заинтересовать, потом захомутать, а с языковым барьером позже разберемся». «Ну-ну», — буркнула я и, покосившись на дверь директорского кабинета, со вздохом спросила. «Петрович у себя?» — просил зайти, а я еще даже кофе не пила. «Может, позже и...» «Ой, чуть не забыла», — сплошилась Лариска и, небрежно смахнув свои многочисленные косметические богатства в выдвижной ящик стола, протараторила. «Просил сразу же сообщить, как появишься». Закрутилась я, но это и не мудрено. Из твоего отдела уже прибегала эта... как ее? «Мария Ивановна?» — мрачнее подсказала я, а Ларка кивнула. «Да, кажется, она вышла от Петровича, вся в слезах и соплях. Не иначе уволят ее. «Все может быть». Буркнула я и, встав со стула, пробормотала. «Кого-то из нас определенно уволят». «А? Чё говоришь?» — переспросила Лариска и, глянув на часы, резко сменила тему. «Ты иди, а мне надо для гостя кофе сварить, тортик нарезать, прическу поправить и...» Слушая бормотание Лариски, озабоченной предстоящим охмурением заморского принца, я постаралась настроиться на разбор полетов, постучав в дверь. Сделала глубокий вдох и, взявшись за ручку, растянула губы в приветливой улыбке. Получив позволение войти, заглянула в кабинет и, узрев довольную, улыбающуюся бородатую рожу босса, невольно напряглась. Не поверив, даже оглянулась и, убедившись, что кабинетом не ошиблась, осторожно вошла. «Голчонок, ну чего ты как неродная?» — заворковал босс и, подняв свою царственную персону с кожаного трона, направился ко мне. «Вот ведь гад! Знает же, что мне не нравится такое обращение. Неужели специально провоцирует?» «Доброе утро, Антон Петрович!» Поприветствовала я повторно и, не торопясь приближаться, на всякий случай напомнила. «Вызывали? Что-то по поводу Марии Ивановны, кажется». Босс вздернул одну бровь и, продолжая скалиться, пошел ко мне сам. Еще и лапище раскинул, словно приглашая упасть в его похотливые объятия. «Фу, плохой мальчик, нельзя. Стоять!» Естественно, это я рявкнула мысленно, но по моему лицу, скривившемуся не иначе, как от непомерного счастья, босс сам понял, что слегка перегнул палку, и очередной подкат пошел не по плану. Остановившись в паре шагов, сцепил руки в замок и, склонив голову на бок, вздохнул. «Ну какая же ты вредина, голчонок!» Проворчал с укором и, покачав головой, пожаловался. «Я к ней со всей душой, а она...» «У вас теперь Маша есть?» Намекнула я, а Антон Петрович поморщился. «Сегодня есть, завтра нет», — уклончиво пробормотал он и, поймав мой осуждающий взгляд, развел руками. «Она это понимает, да и молодая еще, глупая, запросы контролировать не умеет. Сегодня ей букетик, завтра телефончик, послезавтра путевку на море». «А мне подарков не надо?» — усмехнувшись, поддразнила я, а босс изобразил высшую степень задумчивости. «Понимаешь, Галочка, такое дело. Маша, помимо неумения управлять своими аппетитами, еще и навредить может, а ты...» «А я знаю номер вашей жены и тоже вполне могу рассказать ей о ваших похождениях». «Ну нет, это не про тебя», — ухмыльнувшись, протянул Антон Петрович и, подмигнув, добавил. «Ты карьеристка и прекрасно понимаешь, чем тебе это грозит. А Машка, птичка вольная, найдет другого папика и дело с концом». «И правильно сделает», — фыркнула я и, попятившись, отчеканила. «Если это все, то я пойду». Босс смерил меня взглядом ребенка, у которого отняли леденец, и, поджав губы, перешел от пряников к кнуту. «Иди, иди, голчонок. Завтра к вечеру жду предварительный отчет по текущему проекту». «Завтра?» — охнула я и, стиснув руки в кулаки, взвизгнула. «Да вы издеваетесь?» «Ничуть», — пожав плечами, отозвался босс и, кивнув на дверь, скомандовал. «Марш работать, несговорчивая моя. Ко мне с минуты на минуту важный посетитель явится». Спорить было бесполезно, да к тому же чревато новыми невыполнимыми заданиями и обидными санкциями, поэтому я лишь мысленно выругалась сложной конструкцией из неприличных слов и, пнув дверь, вылетела в приемную. Поправочка. Не вылетела, а влетела в руки высокому, плечистому и голубоглазому красавчику. «Вот ведь гад!» Конец фразы, прокручиваемой в башке по поводу наглости босса, прозвучал вслух абсолютно машинально. Незнакомец, успевший меня и поймать, и бесцеремонно облапать, удивленно вскинул брови и, расплывшись в белозубой улыбке, протянул на чистом английском. «О май гад, so hot, baby!» В переводе с английского незнакомец ляпнул. «О боже, какая горячая детка!»